Глава 10. Илбергс. По улице шел невысокий коренастый мужчина со смуглой кожей и коротко стриженными темными волосами. Он немного сутулился, но его крепкую, хорошо сложенную фигуру это ничуть не портило. Походка человека была слегка раскачивающейся, даже тяжеловатой. Однако глубоко ошибался тот, кто думал, что мужчина медлителен и неповоротлив. При малейшей опасности тосконец мог молниеносно вытащить пистолет и открыть огонь на поражение. Он никогда не расслаблялся. Его голубые глаза излучали неестественный холод и пронизывали прохожих насквозь. Нос имел небольшую горбинку, а на нижней губе отчетливо виднелся красноватый шрам. Тяжелый массивный подбородок указывал на сильную волю и упрямство человека. Миновав очередной квартал, Асканиец на секунду задержался у продавца газет. Одного взгляда на передовицы хватило, чтобы понять, ничего существенного в стране не случилось. Еще несколько шагов, и мужчина вошел в четырехэтажное здание с массивными деревянными дверьми. Рядом висела аккуратная табличка с надписью «Отдел контрразведки Центральной и Юго-Восточной провинции». Офицер в холле тотчас вскочил со стула, вытянулся в струну и, приложив руку к головному убору, произнес: «Доброе утро, господин полковник!» «Доброе утро, Сигл», — машинально ответил тосконец. Он поднялся по лестнице на третий этаж, преодолел узкий коридор и, вытащив из кармана ключи, открыл дверь кабинета. Устроившись за письменным столом, Илбергс взглянул на часы. «Без 5:10. Скоро придет с докладом помощник. Обычное, ничем не примечательное утро». Однако настроение у заместителя начальника отдела было отвратительным. Что-то его беспокоило, и самое главное, офицер не находил этому разумного объяснения. В последние годы удача постоянно сопутствовала Илу. В свои 42 Асканиец сделал блестящую головокружительную карьеру. Полковник стремительно продвигался по иерархической лестнице могущественного ведомства. И останавливаться на достигнутом не собирался. Генералу Торлу уже 60, и старику давно пора на покой. Ну а лучшей кандидатуры на его место, чем Бергс, просто нет. Конкурентов на горизонте даже не видно. В аппарате управления служил один опытный офицер, но Ил избавился от опасного противника еще 6 лет назад. Теперь неудачник прозябает в глуши под надежным присмотром. Впрочем, и это только ступенька к заветной цели. Любой ценой полковник хотел пробраться в Петровск и подчинить себе всю службу контрразведки. А дальше? Мечты, мечты. Бергс нервно откинул бумаги в сторону. Что, черт подери, происходит? Такой же дискомфорт он испытывал, когда рядом работал Лаваль. Но Алекс далеко и угрозы не представляет. Значит, на сцене появился кто-то еще. Чутье никогда не подводило тосконца. Ведь лишь ему одному известна цена столь удивительного карьерного взлета. Илу 29, ни малейших перспектив на будущее, вокруг грязь, пот и кровь. Разведывательный отряд, потеряв половину людей в стычке с бандитами, забрел в непроходимое болото и блуждал по топям вот уже несколько суток. Постелив на сырую землю ветки и плащи, измотанные длительным переходом, бойцы ложились спать. Глаза просто слипались от усталости, но стоило Бергсу их закрыть, как он тут же провалился в неведомую бездну. Тот странный сон Асканиец не забудет никогда. Ил стоял посреди болота, а рядом лежали десятки изуродованных трупов. Никто из его товарищей не шевелился и не подавал признаков жизни. От страха и отчаяния солдат громко закричал. Словно сумасшедший, Бергс метался от покойника к покойнику. Всюду виднелись следы недавнего боя. В воде и среди кустов часто попадались тела разбойников и мутантов. Склонившись над очередным мертвецом, тосконец осторожно перевернул беднягу. От ужаса Ил невольно отпрянул назад. Перед ним был он сам. На груди расплылись два больших кровавых пятна. Несчастный уже окоченел, и кожа приобрела характерный синюшный оттенок. «Неплохая перспектива», — Послышался сзади низкий хрипловатый голос. Беркс мгновенно обернулся, инстинктивно ища руками оружие. Однако поблизости ничего не оказалось. Карабин убитого солдата тоже исчез. «Напрасные поиски», — иронично заметил незнакомец. «Это ведь не реальность, это будущее, ближайшее будущее». «Кто ты такой?» — взволнованно спросил асканиец. Внешний облик чужака мог напугать кого угодно. Черный балахон, низко опущенный на лицо капюшон и длинные широкие рукава. Призрачная тень, а не человек. «Какая разница?» — бесстрастно вымолвил собеседник. «Не исключено, что я твоя судьба». Раздался отвратительный издевательский смех. Он оборвался так же неожиданно, как и начался. Вскоре незнакомец продолжил. «Взгляни на себя со стороны. Ради чего ты живешь? У тебя никогда не было ни денег, ни дома, ни женщин. 30 лет прошло, а вокруг пустота. Скоро все закончится. Бренные останки сгниют в этом вонючем болоте. Ни одна слеза не прольется на твою могилу. Хотя нет, я солгал, не будет даже могилы. Илбергс исчезнет без следа». «Перестань!» — истерично воскликнул разведчик. «Мне и так в жизни досталось. Сын разорившегося торговца, покончившего с собой из-за долгов. Моя мать от безысходности ушла на панель и скоро погибла от алкоголизма. 5 лет я провел в приюте, больше напоминающем тюрьму, доказывая свое превосходство над сверстниками непрерывными драками. Одному парню на улице даже шею сломал. К счастью, полиция в том деле разобраться не сумела. Затем учебная часть, служба в армии и, наконец, отдел контрразведки. Я надеялся стать агентом, а меня, как паршивого луска, отправили в южные леса». «Какое горе!» — с сарказмом произнес чужак. «Но все можно изменить. Я пришел сюда, чтобы предложить тебе сделку. Скажешь «да», и жизнь круто изменится. Слава, почет, звание, деньги. Скажешь «нет», останешься навеки в поганом болоте». «Что я должен делать?» — спросил Беркс. «Карьеру?» — проговорил собеседник. «Разумеется, по головам сослуживцев. В средствах не церемонься. Доброта — это грех, который нужно выжигать каленым железом. Бей всегда первым и никогда не проиграешь. Будь безжалостным и коварным. Тебе не привыкать». «И это все?» — удивленно сказал Ил. «Не совсем», — после короткой паузы вымолвил незнакомец. «То была прелюдия. Главная задача — уничтожить воинов света. Их узнаешь по красному пятну в области сердца. Впрочем, война начнется не скоро, лет через 10. А пока наслаждайся счастливой жизнью. Итак, я хочу слышать ответ. Готов ли ты служить тьме?» «Да», — не задумываясь, произнес тосконец. В одно короткое слово вместилась вся ненависть Беркса к тому миру, в котором он вырос. Сейчас Ил мог убить любого вставшего на его пути человека. Перед ним, наконец, открылась дорога к власти и богатству. Хватит разговоров о чести и достоинстве. К поставленной цели надо двигаться, сметая преграды. «Сделка заключена», — торжественно объявил чужак. «Теперь просыпайся и уводи отряд на юго-запад. Вы зайдете в тыл врагу и легко перебьете бандитов. Это твой первый шаг к успеху». Все произошло именно так, как и сказал незнакомец. Хотя он скорее напоминал дьявола, чем человека. Уничтожив разбойников, Беркс вывел товарищей на соединение с основными силами. Начальство его сразу заметило. Ила повысили в звании и назначили командиром взвода. Асканиец и дальше проявлял себя в боевых операциях с самой лучшей стороны. Правда, некоторые сослуживцы обратили внимание на чрезмерную жестокость сержанта, но на карьеру Беркса данное обстоятельство ничуть не повлияло. Наиболее же болтливые заплатили за свою наблюдательность жизнью. Один получил пулю в спину, второй сорвался в пропасть, а третий неожиданно для всех отравился. Вскоре Ила направили в училище офицеров службы контрразведки. Он с интересом постигал науку слежки, маскировки, допросов и убийств. Обучение ему нравилось, а умом бог тосконца не обделил. Сержант без труда пробился в число лучших. После выпуска Беркс снова попросился в южные провинции. Только здесь, где еще неспокойно и льется кровь, можно быстро продвинуться по служебной лестнице. И вот полковник уже у самой вершины. Кажется, все идет точно по плану. Но иногда Ила охватывал страх. Особенно после второго видения, произошедшего пару лет назад. Перед Асконийцем предстала выжженная равнина и расположившиеся на ней в круг страшные черные существа с шестью лапами и мощными челюстями. К своему удивлению, Беркс вдруг понял, что он является одним из этих монстров. От ужаса хотелось закричать, однако тосконец сумел сдержаться. Вскоре в центре возникла смутная фигура в балахоне. «Война объявлена», — громко провозгласил призрак. «Наступил ваш час. Смерть воинам света! Убейте их, и весь мир будет принадлежать нам!» Ил проснулся в холодном поту. Вскочив с постели, полковник налил себе бокал крепкого вина и залпом его осушил. В голове сразу зашумело. Асконийц умылся, посмотрел в зеркало и невольно отшатнулся назад. На груди, прямо на сердце, стоял черный знак. Пожалуй, лишь сейчас Беркс осознал, с кем он заключил сделку. Четверо суток тосконец беспробудно пил. Затем полковник пришел на работу и чуть ли не до смерти забил пленного бандита. Его с трудом оттащили от бедняги. Выместив злобу на несчастном разбойнике, офицер почувствовал себя гораздо лучше. В конце концов, Ил получил то, чего так долго добивался. Прекрасное положение в обществе, деньги и внимание красивых женщин. Люди боялись и уважали заместителя начальника службы контрразведки. Довольно долго Беркс думал, что война со светом – это аллегория. Но однажды, прямо в служебном кабинете, Асконийец впал в прострацию. Он отчетливо видел, как огромный хищник убивает какого-то человека. На груди жертвы Ил заметил красное пятно. Первый враг уничтожен. Увы, радость оказалась недолгой. Через несколько дней клинок воина пронзил тело монстра, и тосконец почувствовал адскую боль в сердце. Незримая нить крепко связала бойцов. В дверь осторожно постучали. На пороге появился темноволосый лейтенант с папкой документов. «Доброе утро, господин полковник», — поздоровался офицер. «Заходи, Никлас», — махнул рукой Беркс. «Есть что-нибудь серьезное?» «Нет», — отрицательно покачал головой помощник. «Обычная рутина. Отчеты о ночных допросах, сведения о передвижениях банд на юго-востоке. Кроусел, кстати, опять выскользнул из наших тисков. Удачливый мерзавец. Результаты слежки и внешнего наблюдения. Кое-какие компрометирующие материалы на важных персон». В этот момент лейтенант невольно рассмеялся. После небольшой паузы Асконийец продолжил. «Агентам удалось застукать заместителя губернатора Лицка, господина Влаувича, в компании сразу трех красоток. Сцена, говорят, была довольно пикантной. Девушки, разумеется, согласились дать самые подробные показания». «Хорошая новость», — произнес Ил. «Теперь строптивый идиот наконец заткнется и будет делать, что ему велят. Я устал от резких выпадов политиков». «К счастью, у людей есть пороки, и ими всегда можно воспользоваться. Посмотри, среди этих проституток значится Элина Грант». Офицер бросил на документы и восхищенно сказал. «Совершенно верно. Но откуда вы узнали?» «Я слишком давно здесь работаю», — снисходительно усмехнулся полковник. «От моего имени объявите благодарность капитану Минсу и выпишите ему премию в размере 20 рудов. Отлично проведенная операция. Учитесь, Никлас. Мы должны взять под свой контроль все наиболее значимые посты в государстве. В этом залог безопасности Аскании. Есть что-то еще?» «Странное сообщение от Пита Остера», — вымолвил помощник. «Он прислал его телеграфом из Смолска. Вы лично вербовали молодого человека для контроля за Алексом Лавалем?» Однако данного господина информация не касается. Пит докладывает, что привез из Владстока группу подозрительных людей. Чужаки неизвестно откуда появились и ничего о стране не знают. У Беркса неожиданно защемило сердце. Предчувствия тосконца не обманули. С побелевшим лицом Ил уточнил. «Сколько их?» 11. 8 мужчин и 3 женщины». «Действительно странно», — задумчиво проговорил полковник. «Владсток — маленький провинциальный городок. Туда можно добраться лишь по одной дороге или через лес». «Или по морю», — решился добавить лейтенант. Полковник резко повернул голову и внимательно посмотрел на офицера. «Справедливое замечание, Никлас. Ты оправдываешь мои надежды», — произнес Беркс. «Эти люди, без сомнения, представляют опасность. Не исключено, что они прибыли с юга и ведут разведку. Прикажете отправить телеграфное сообщение нашему отделу в Смолске о немедленном задержании?» — спросил помощник. «Нет», — ответил Ил. «Чересчур поспешное решение. Могут быть большие жертвы. Или наоборот, обидим добропорядочных граждан. Лишние проблемы никому не нужны. А вдруг это инспекторская проверка из Петровска? Столичные чиновники любят подобные штучки. Я сам съезжу в Смолск. Надоела кабинетная работа. Окунусь в агентурную деятельность, вспомню молодость. Известно, где остановились незнакомцы». «Остер посоветовал им 2 гостиницы. Континент и Транзит», — отчеканил лейтенант. «Понятно», — вымолвил полковник. «Чужаки обладают неплохими средствами. И если они на самом деле преступники, то в Смолске надолго не задержатся. Шпионы наверняка попытаются уехать вглубь страны на поезде», — догадался офицер. «Правильно», — подтвердил слова помощника Беркс. «Значит, я должен опередить незнакомцев. В моем распоряжении около 40 часов. Вполне достаточно. Никлас, распорядись об электромобиле. Я не сторонник данного вида транспорта, но выбора нет. Телеграфом передай мой приказ установить тщательную, но предельно осторожную слежку. За каждый прокол буду сурово наказывать. И еще. Пусть вызовут Остера из Владстока и сделают запрос в полицейское управление города. Кто-то ведь проверял документы у чужаков». «Слушаюсь», — проговорил лейтенант и исчез за дверью. «Неужели они?» — произнес вслух Ил. «Но почему 11, а не 10? Да и зачем воинам света путешествовать всем вместе? Глупо и рискованно. Черт подери, целая куча вопросов и ни одного ответа. Надо разбираться самому. Иначе местные олухи наломают дров». Полковник встал из-за стола и решительным шагом направился к начальнику отдела. Проблем с генералом не возникло. Наоборот, Торл был рад хоть на время избавиться от своего жестокого и беспринципного заместителя. Уж он-то знал, сколько крови и сломанных судеб на совести этого человека. Генерал постоянно чувствовал дыхание Беркса за спиной. Получив разрешение, Ил спустился на первый этаж и двинулся во внутренний дворик здания. Электромобиль уже стоял у ворот, возле него нервно прохаживался водитель. Увидев полковника, асканиец вытянулся в струну. Внимательно посмотрев на машину, Беркс невольно поежился. Хотя магистральные шоссе очистили достаточно давно, восстанавливать электромобили начали лишь лет 10 назад. Главные проблемы возникли с питанием и управлением. Некоторые схемы оказались полностью уничтожены. Но в конце концов ученые решили все сложные задачи. На дорогах появились лихачи-самоубийцы. Развивая скорость в 300-400 км в час, они вылетали с трассы и разбивались вдребезги. Тем не менее, сторонников подобного вида транспорта в правительстве нашлось немало. Обычно машинами пользовались в крайних случаях, когда требовалось срочно доставить в отдаленный город какие-либо документы или человека. «И когда мы будем в Смолске?» — лаконично спросил Ил. 1200 километров», — задумчиво вымолвил шофер. «Если поторопиться, то часов за 5. Однако на этой магистрали есть ряд опасных участков. «Мы должны быть там через 10 часов и живые», — жестко сказал полковник. «Вылетишь с шоссе, пристрелю как изменника». Электромобиль тронулся в путь уже через 10 минут. Долго собираться в дорогу офицер службы контрразведки не привык. Беркс был отличным наездником, мог не одни сутки провести в седле, любил отчаянную скачку. Но он всегда контролировал ситуацию. Сейчас же Ил с ужасом смотрел, как машина стремительно набирает скорость. Деревни, лес, поля мелькали, совершенно не откладываясь в памяти. В целях безопасности электромобили двигались исключительно по двум средним полосам трассы. Выезд на них экипажей категорически запрещался. Но где гарантия, что какой-нибудь полупьяный кучер не перепутает дорогу? Затормозить или отвернуть водитель попросту не успеет. Тяжело вздохнув, полковник перестал следить за шоссе. Чему суждено случиться, того не миновать. От него в данной ситуации ничего не зависит. Надо отдать должное шоферу, он оказался настоящим профессионалом. Замечая впереди дилижанс, тосконец резко сбрасывал скорость и долго сигналил. Испуганные лошади прижимались к обочине, а электромобиль мчался дальше. К счастью, населенные пункты располагались чуть в стороне от магистрали, и пешеходы на дорогу не выходили. Совсем другое дело города. На пути следования их было 4. Сорск, Могыл, Тагалск и Гджент. Большое движение на улицах вынуждало машину тащиться не быстрее плохой телеги. В такие минуты Беркс отрывался от документов и через затемненные стекла рассматривал здания, памятники и прохожих. Из всех перечисленных городов Ил раньше бывал только в Могле, да и то однажды, лет 5 назад. Тогда здесь убили начальника местного отдела службы контрразведки. Темная история. Беркс возглавлял следственную группу. Сколько же дерьма им пришлось раскопать. Взятки, коррупция, растление малолетних. Покойный майор Глосса оказался отъявленным мерзавцем. По сути дела, он и возглавлял Могылский преступный синдикат. Ни одна кража не совершалась без его ведома, ни одна проститутка не выходила на панель, не заплатив дань, ни один аферист не оставался в живых, если пытался обмануть хозяина. Видимо, у кого-то терпение лопнуло.